9. В день мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Костер горел на опушке леса. На вертеле, капая жиром, жарилось мясо, огонь освещал вазок с взлохмаченным полотном, ящик с механическим человеком и фигуру Роже, копошащегося возле извлеченных из воска сундуков. Сверяясь со списком, Роже пересчитывал ценности. Серебряные сосуды стояли на земле по ранжиру, от больших ваз до малых кубков. Столбиками высились слитки, пушистой горкой лежали меха и двое франкских пеших воинов. Жан и Жак поглядывали на невиданное богатство с угрюмым интересом. Путники расположились на ночлег там, где застала их темнота. На настиле из еловых веток лежал Румуальд. Янка смачивала рыцарю жаркий лоб. Поодаль, искоса поглядывая на Янку, Злат чинил ручку меча и громко, много громче, чем необходимо, долбил камнем по железу. «Тише!» — вдруг поднялась Янка. «Да тише ты! Слушайте, он заговорил!» Губы рыцарей вправду шевелились. «Готелинда!» — донеслось до ушей Янки подобием шороха листвы. «Какая Готелинда?» — Янка наклонилась над рыцарем. «Готелинда у себя в замке сидит и тебя поджидает. Это я, Янка?» «Янка», — сказал Ромуальд и, открыв глаза, улыбнулся. «Ты говори, говори», — радовалась Янка. «Теперь сколько хочешь можешь говорить. Ты ведь свой подвиг совершил, и Готелинда будет тобой довольна». «Янка», — повторил Ромуальд. «Да не Янка, а Готелинда», — втолковывала Янка. «Дама твоя. Может, теперь она даже полюбит тебя?» «Янка», — сказал рыцарь и закрыл глаза. Янка забеспокоилась. «Бредит! Злат, дай платок!» Злат старательно колотил по мечу и делал вид, что не слышит. «Тебе, говорю, Злат!» Янка протянула руку. Она взяла платок Злата, весь в узелках, и с досадой один за другим зубами расплетала их, а Злат глядел на это. «Смочи в ручье!» Злат мрачно отложил меч и пошел к ручью. Там в тумане маячила фигура Шалиньяка. Он нес дозор, прислушиваясь к тишине. Анна неумело отрезала большим ножом кусок мяса с вертела. Отрезав, молча протянула Даниилу, сидящему у костра со связанными ногами. «Ешь!» «Вевиктис!» — печально воскликнул Роже, закончив подсчет. «Горе побежденным! 10 серебряных чаш, 7 кубков, 2 слитков и 4 шкурок горностая, увы, не достает. Ваша святость, вы больше печетесь о бренном металле, чем мы, грешные», — сказал Бенедиктус. «Мне, а не тебе, придется отвечать королю», — отозвался Роже. «Вот, дочь моя», — качая головой, обратился он к Анне, — «каково богопротивное лицо греков и их церкви, которую ты берешь под защиту». «Грабили-то не греки, а латиняне», — точности ради заметила Анна, но епископ пропустил замечание мимо ушей и кивнул на Даниила. «Решила ли ты, что делать с этим человеком?» «А что я должна решать, святой отец? Разве его вина не заслуживает кары? Но почему я должна решать? Право решения принадлежит носящему высший титул». «Но я же еще не королева». «Но ты княжна», — сказал Роже. «Его святейшество прав», — в свете костра появился Шалиньяк. «Мы уже третий день возим его с собой и не знаем, что он еще замыслит завтра. Надо решать, госпожа». Анна растерянно оглянулась на Даниила. Он смотрел на нее, не сводя глаз, и, не выдержав его взгляда, Анна опустила голову. «Хорошо, пусть будет по-твоему, Роже». Она медленно поднялась. «Святой отец и благородные рыцари, вам известно, что сей человек приступил в замыслах против господина своего, великого князя, и короля Генриха, будущего моего мужа. Назначьте ему кару, и пусть ваше решение будет моим». Наступило молчание. Анна обвела стоящих вокруг нее людей тревожным взглядом. Шалиньяк шагнул вперед первым, вынул из ножен меч наполовину и задвинул обратно. «Смерть!» Анна вздрогнула от стука меча, но продолжала тихо, спокойно. не служит ли благородный рыцарь ему оправданием, что он спасал меня?» «Все мы спасали тебя», — молвил подошедший от ручья Злат, «да с мечом в руках». Янка с надеждой взглянула на нее Анна. Янка смачивала платком лоб раненого. «Ромуальд тоже Готелинду любил», — ответила она. «Мое мнение уже ничего не решит», — развел руками Бенедиктус. «Да будет так», — прошептала Анна. «Когда?» «Церковь рекомендует предавать души грешников в руки Божьи на рассвете», — со значением дела объяснил Роже, «когда молитвы об их спасении, благодаря влиянию эфира, легче доходят до небесных сфер». «Да будет так», — повторила Анна. Все разошлись по своим местам. Анна опустилась на землю к костру напротив Даниила. Они молчали. «Даниил, Даниил», — произнесла Анна, — «что ты наделал? Ты учил меня добру, справедливости и любви». Во взгляде Даниила не было страха. «Я любил». «Но разве любя можно творить зло? Помнишь, что говорит о любви Писание? Цветы показались на земле, и время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». «Но люта любовь, как преисподняя, стрелы ее — стрелы огненные, и крепка, как смерть», — ответил Даниил. «Я должен ее проклинать, но я ее благословляю, ибо она дала мне радость мук и миг свободы. Я плыл в мыслях своих по морям, видел дивные страны, дышал под облачным ветром, каким дышат одни птицы небесные. И ты была со мною». Анна оглянулась, придвинулась к Даниилу и ножом разрезала ему веревку на ногах. «Беги!» Но Даниил, улыбаясь, покачал головой. «Нет, Анна, как зверь, вкусивший свободы, не может жить среди людей, так и мне нет без тебя жизни». «Даниил», — молвила Анна, глядя на горящий костер, «если бы мир был устроен иначе и не было бы у каждого из людей своего предначертания, я ведь могла бы встретить тебя и, может быть, полюбить». «Умолкни, не говори больше ни слова», — воскликнул Даниил. «Моя душа посетила этот мир в годы, когда ты жила на земле. Есть ли большее счастье? Прощай, Ярославна, возлюбленная моя». Большое солнце, холодное, чужое, встает из-за края земли в утро казни. Все покрыто росой, как инеем. Чужие деревья, трава чужая, чужие незнакомые цветы. И от ручья поднимается пар, словно ручей морозный, студеный, и утренний холод пронизывает Анну, сидящую на берегу. Мысли пронизывает холод, а не тело, и стынут от него готовые пролиться слезы. Когда-нибудь, когда солнце надолго согреет мир, они оттают и зальются. Они лягут обильной росой на лугах, и высоко поднимутся вспоенные ими травы. Все пройдет, и раны затянутся, и зарастут пепелища, и простит нам обиду вечная душа в небесах. За спиной Анны раздались шаги. Шелиньяк подошел к ней. «Мы ждем тебя, госпожа». Анна поднялась и последовала за ним. «Домину свабискум», — слышался монотонный голос Роже. «Новит мне патер, эт эго агноску патрем, эт анимам меам пона про овибус меис, си мортуи сумус кум Кристо». Все собрались на опушке, и Даниил стоял связанный на коленях, и перед ним торопливо возносил молитву Роже. И Злат сам не свой, не твердыми руками проверял, надежно ли укреплена рукоять меча. «Амен», — заключил Роже, вставая, и сделал Злату знак. Злат шагнул к Даниилу. «Не гневись, Ярославна», — вдруг сказал он, отводя глаза. «Не слушается рука». Шелиньяк с досадой огляделся. «Жак», — позвал он франкского воина, — «сделай свое дело». Позевывая, Жак подошел к Даниилу и обнажил меч. Он дугой сверкнул в воздухе. «Нет!» — закричала Анна, закрыв лицо руками. И бросилась бежать прочь, не различая дороги, через ручей, по высоким влажным травам, обдирая платье и тело об колючие кустарники. Но все медленнее становился ее бег, и, наконец, Анна остановилась. Тишина была вокруг. Анна повернулась и пошла обратно, ступая медленно, неторопливо, и вернулась к опушке. Там уже не было Даниила, воин старательно вытирал меч о траву, Бенедиктус тянул вино из фляжки, остальные смотрели на Анну. «Приказывай, моя королева», — сказал Шалиньяк. «Запрягайте коней», — молвила Анна, и каменным было ее лицо. «Солнце уже высоко».